Глава 2. Воткните в мое сердце электропровода. Группа Браво. Синеглазый демон. Начало советского рока. Долгие поиски убедили меня в том, что первая настоящая рок-группа появилась в Риге. Около платформы Иманта меня встретил человек и, усадив в белую спортивную машину Ханса 37 года, привез свой деревенского типа коттедж. Там под навесом стоял еще гигантский Бьюик 8 40-го года. Моя голубая мечта – раздобыть настоящий рок-н-ролльный автомобиль, американский крейсер конца 50-х. Человек этот – Пит Андерсон, настоящее имя – Петерис Андерсонс. Год рождения – 45-й, очень скромный, вечный парень. В больших очках и с прической ежик. Он никогда не был профессиональным музыкантом, хотя уже больше 20 лет играет на гитаре и поет рок-н-ролл. Самой первой группой были Revengers, от английского Revenge – месть. Хотя они сами не очень понимали, кому и за что мстили. Название у группы было не совсем грамотное – «Мстители». Оно неверно образовано от глагола Revenge – мстить, суффикс «r» и окончание «s». По-английски будет Avengers. Слово Revengers не существует. Возможно, это указывает на изначальную самобытность советского рока. Лидер и вокалист Валерий по кличке Сайцкий, первый советский рокер, живет теперь в США, наполовину татарин, наполовину еврей. Он всегда ходил с акустической гитарой, пел в парках и подворотнях. И его коронным номером была When the Saints Go Marching. Когда святые маршируют. Джазовый стандарт начала века. Revengers начали играть в конце 61 года. В продаже уже были чешские электрогитары, а бас-гитары делали сами, экспериментальным путем, используя струны от рояля. Струны были очень жесткими, и чтобы играть, пальцы обматывали изоляционной лентой. Первые настоящие бас-гитары появились в магазинах в 67 году. Выступали в школах и на танцах. Репертуар состоял из рок-н-ролльных стандартов и черного ритм-энд-блюза. Информацию мы получали в основном с радио. Я не был членом Revengers, но мы дружили и сотрудничали. Сайцкий не знал английского языка, и моей задачей было расшифровывать записи и писать для него хотя бы приблизительный перевод оригинальных текстов песен. Когда Валерия призвали в армию, я ушел из дома за месяц, научился играть на гитаре и сам начал петь вместо него. Моя первая группа называлась Melody Makers. Влияния было очень много, но все-таки мы склонялись к негритянской музыке. Примерно в это же время, в 63-м, зазвучал первый эстонский рок-н-ролл, группа Юниоры, состоявшая из трех братьев Кырвиц. Затем она трансформировалась в оптимистов, с которыми иногда в качестве приглашенного гитариста играл и Пит Андерсон. Прибалтийская рок-машина завелась раньше и начала работать на ритм-н-блюзовом топливе. В России было иначе. Записи американского рок-н-ролла были большой модой, но еще не руководством к действию. Они скорее заканчивали пассивную эпопею стиляк, чем начинали новое движение. Слово к Коле Васину, родившемуся в 45-м году, большому бородатому добряку, патриарху ленинградских рок-фанов, создателю и содержателю единственного в стране музея рок-реликвий. Музей располагается в собственной квартире Васина, в коммунальной квартире. Романтиков. Неведомая поэзия из космоса обрушилась на нашу серую жизнь. Что у нас тогда было? Стерильные слащавые песенки типа «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» или «Полюбила я такого и не надо мне другого» в исполнении пошлого оркестра лысого Эдди Рознера. Но у меня был обитый синим бархатом проигрыватель юбилейный, и приятель приносил в коробке из-под обуви пластинки на костях. Они стоили 5-10 рублей на старые деньги. Я не мог покупать их, но слушал запоем. Часто мы не знали ни исполнителей, ни названий песен, ведь кости шли без аннотаций, но все равно с кайфом их распевали на свой манер. Моей любимой была «Тури Фури Оврури». Я обалдел, я стал бездельником. То есть «Тути Фрути», как нетрудно догадаться. Александр Градский, голосистый папа московского рока, живет недалеко от Ленинградского проспекта с молодой женой и двумя малышами и тоже ездит на огромном Бьюике цвета изумруда, разваливающейся колымаги середины 70-х. Сейчас он признан, вполне респектабелен, хотя и не лишен замашек задиры эгоцентрика. Я находился в привилегированном положении. Мой дядя, танцор в фольклорном ансамбле Моисеева, часто ездил на Запад, тогда это была редчайшая возможность, и привозил оттуда настоящие пластинки. Я начал их имитировать лет в 12, ставил диски и пел вместе с Пресли и прочими. Когда мне было 13, я пошел в студию звуковых писем на улице Горького и записал там «Тутти Фрути» Литл Ричарда. До сих пор эта штука где-то у меня валяется. Но рок-н-ролл не был для меня всем. Я учился в музыкальной школе, и там мы слушали Шаляпина и Каруза, пели Шуберта и Баха. Дома я попугайничал не только с американскими хитами, но и подпевал Леониду Утесову и даже Клавдии Шульженко. Короче, я хотел петь, но в голове творился полный сумбур. И так было до 63-го года, когда я впервые услышал Битлз. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Со мной был шок, истерика. Пришли эти ребята и сразу же поставили все на место. До них было только прелюдия. Коля Васин тоже понял, зачем живет, только услышав Beatles. Ко мне пришел приятель и спросил, слышал про новую сенсацию жуков-ударников. Так в нашей прессе поначалу перевели название Beatles. И поставил ленту, записанную по радио BBC. Это было божественно. Я почувствовал себя абсолютно счастливым и всемогущим. Исчезли подавленность и страх, воспитанные годами. Я понял, что все, кроме Beatles, было насилием надо мной. Градский, кажется, он не знаком с Васиным. Мне тут же все обрыдло, кроме Beatles. Козлов, более спокойным тоном. Я думаю, советский рок начался с Beatles. К этим голосам может присоединиться хор миллионов. Роль Beatles в зарождении советского рока невозможно переоценить, она была главной и решающей. Я давно задавал себе вопрос «почему?» и могу поделиться некоторыми соображениями. Мне кажется, Элвис и рок-н-ролл были хороши, но слишком экзотичны для нас. Жесткий черный ритм, быстрый темп, гиперсексуальный голос. Колоссально, неслыханно, идеально для новых танцев, но можно ли рок-н-ролльных крикунов представить своими ребятами? Нет, до них далеко, как до Америки. А Beatles были рядом, и не географически, а душевно. Известная фраза «они должно быть русские» в 1977 году так написала о Sex Pistols консервативная Daily Telegraph, подчеркивая тем самым их полную отчужденность от британских традиций. «Они должно быть русские» прекрасно подходило бы им, и это доказало феноменальная отзывчивость всей нашей молодежной публики. Счастливые и совершенно натуральные голоса Beatles, сливавшиеся в гармоничном хоре, оказались именно тем своим голосом, которого так ждало наше метущееся новое поколение, но не могло само придумать. Ответ пришел из Ливерпуля. Затем у Beatles были мелодии. Для русского уха это необходимо. Хороший ритм и сочный звук всегда приветствуются, но без красивых напевных мелодических линий шансы на настоящий успех сводятся к минимуму. Именно поэтому Rolling Stones никогда не были у нас реальными соперниками Beatles. Опосредственные малоприметные группки вроде смоки возводились в ранг суперзвезд. И поэтому я завален сейчас по уши письмами от радиослушателей, возмущенных моими критическими высказываниями в передаче о жалких Modern Talking. Часто и от разных людей я слышал одну и ту же фразу: «Битлз попали в десятку». Да, у них было все. И если вы хотите почувствовать, в чем страшно нуждались миллионы молодых сердец в России, то достаточно послушать «She Loves You». Радость, ритм, красота, спонтанность. Идеалист Васин называет это одним словом – любовь. То, что, как известно, нельзя ни купить за деньги, ни получить в качестве премии за отличную работу или учебу. Трещина между поколениями, проблемы отцов и детей, которую наметили стиляги и сформулировал молодежный фестиваль, стала стремительно разрастаться. Взлелеянная тоталитарная общность культурных устремлений вдруг стала разваливаться. Уже не единичные фанатики, а масса детей поставили жирный крест на ариях из оперет, спортивных маршах, слезоточивых романсах и прочих казенных программах и отдались во власть нездешних электрических ритмов. Теперь это не было данью моде и снобизму. За искренность Битлз фаны платили своей искренностью. Новый язык так манил и был так доступен, что мало было слушать, хотелось попробовать высказаться самим. Наверное, хотелось просто радоваться, попуганичать и балдеть. Но за этим стояло нечто большее – всенародный подъем рока, по словам Коли Васина. Они впервые почувствовали свое право на независимое самовыражение. Русский рок пошел. Продолжим монолог Градского. Итак, вы все обрыдло, кроме Битлз. Я жил недалеко от Московского университета и часто ходил на вечеринки интерклуба. Там было много студенческих ансамблей, эстрадных и джазовых. Однажды в одной из комнат я обнаружил настоящую бит-группу польских студентов. Она называлась «Тараканы». Я нагло заявил им, что хочу с ними спеть. Сначала эти ребята посмеялись, потом согласились. Первый концерт я пел вообще без микрофона и так громко, что одна дама из зала попросила, нельзя ли потише. С «Тараканами» я выступил еще несколько раз, а потом познакомился с Михаилом Турковым, он тоже играл на электрогитаре и пел. Мы нашли ритм-секцию Вячеслава Донцова и Виктора Дегтярева, и так возникла моя первая группа «Славяне». Это произошло в начале 65 года, и «Славяне» были, по-видимому, третьей по счету русской рок-группой в Москве. Первые братья, но они существовали очень недолго, вторые – «Соколы». «Славяне» и «Соколы» конкурировали между собой. Группа Градского ориентировалась на репертуар «Битлз», «Соколы» – на «Роллинг Стоунс» и впоследствии «Мэнкис». В Ленинграде первыми были «Странники», начало 64 год, затем «Лесные братья», «Авангард» и «Аргонавты». Все группы играли только на танцах, в фойе, институтов, школах, студенческих кафе и общежитиях. Я в лодку пассажиров не беру, один встречаю горькую беду. Плыву по разгулявшейся реке, один в своем дырявом челноке. Но дунул ветер в зеркало. пойду ко дну один. Я в лодке пассажиров не беру. Я в лодке пассажиров не беру. Я в лодке пассажиров не беру. Первый в Москве рок-концерт в зале со сцены состоялся по воспоминаниям Градского в 1966 году в Министерстве иностранных дел. Может быть, из-за того, что все пелось на английском языке, и получали за выступление по 50-100 рублей по договоренности с организаторами. Вся аппаратура была самодельной. Например, оборудование «Славян», сконструированное неким Сашей Королевым, состояло из трех 25-ваттных гитарных комбо и 100-ваттной голосовой системы. Стоил весь комплект 1000 рублей. Постепенно создавалась рок-община, хотя слово «рок» вообще не имело хождения. Вся новая музыка называлась «Биг Бит» или просто «Бит». Внешне новая прослойка еще мало отличалась от окружающих и никак специально себя не называла, разве что битломанами иногда. Ребята старались быть похожими на Битлз. Прически и пиджаки, битловки с круглыми воротниками и без лацканов. Кажется, сами ливерпульцы называли это «кительнеру», а также белые рубашки и галстуки. Поклонники Биг Бита мигрировали по танцплощадкам. Разумеется, никакой рекламы не было, и вся информация о выступлении групп передавалась из уст в уста. Там же проходил и популярнейший в то время обмен фотографиями Джона и Пола, концертных снимков, репортажи с пресс-конференций. Фотографии даже давали в аренду полюбоваться несколько дней. Незаметно возникла подпольная индустрия и черный рынок. Перезапись пластинки стоила 3 рубля, сама пластинка 20-30. Самыми преданными фанами англо-американского рока были сами музыканты. Их священной мессией и главной заботой было спеть и сыграть как можно ближе к оригиналу, скопировать в точности каждый звук, тембр каждого голоса. И это вовсе не считалось недостойным имитированием, напротив, было очень почетным и целиком соответствовало ожиданиям публики. Записи оставались вещью не очень доступной, дискотек не было, и живые меломаны в форме местных бит-групп отчасти компенсировали музыкальный голод. А у меня опять весеннее настроение. Слышу, я на улице поют. Опять какие-то сомнения терзают голову мою. Но нету сил об этом думать. По-моему, и так сойдет. По-моему, и так нормально. Так день за днем год пройдет. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Зимний холод нас достал. А ты все говоришь, пора бы стать им посерьезней. Пора уже подумать о другом. И дальше слышу я набор все тех же фраз. Все это слышал я уже 100 000 раз. А у меня сейчас весеннее обострение. Слышу, я на улице поют. Здесь в голове моей и так полно сомнений. Оставьте же в покое голову мою. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Весна, весна, осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. Осенний холод нас достал. В 1966 году в больших городах были уже десятки любительских бигбитов и состоялись первые фестивали. В Риге во дворце спорта «Динамо» сыграли Melody Makers, Atlantic и Eulika. Последняя группа славила своей вокальной секцией. В Ленинграде первый фестиваль проходил в 200-местном кафе «Ровесник». Играло 5 групп и присутствовало жюри из комсомольских активистов. Здесь царила битломания. Несколько отличался авангард с певцом Вячеславом Мастиевым, прозванным ленинградским Элвисом за богатый блюзовый голос. Фактически все концерты и даже фестивали базировались исключительно на энтузиазме. Частной инициативе и финансово обеспечивались продажи билетов на черном рынке. К счастью, конфликтов с законом не возникало, равно как не проводилось кампании по стрижке битфанов. Общество стало более мягким по сравнению с временами гонений на стиляк. Тотальный контроль отошел в прошлое, на смену ему пришло тотальное игнорирование. Трудно себе представить, но это так. Вся бит-сцена существовала абсолютно вне всяких связей с официальной культурой и общественной жизнью. Это был даже не оппозиционный и критикуемый андеграунд, а просто нечто совершенно отдельное и независимое. О новорожденном советском роке не писали в газетах и не говорили на совещаниях. Им не интересовались концертные организации Министерства культуры. В то время культурные инстанции были заняты другой проблемой – адаптацией джаза в советских условиях. Проходили шумные джаз-фестивали, и вчерашние стиляги энергично дискуссировали на страницах газет и по радио с консерваторами, отстаивая право на свою музыку. Даже милиция держалась в стороне. Пит Андерсон вспоминает, как в апреле 65 года у его группы отменили концерт в зале «Планетария», и огромная толпа фанов стояла у здания в самом центре города под транспарантами «Свободу гитаре» целых 6 часов. Некоторые прохожие присоединялись к демонстрации, а милиция в недоумении стояла поодаль до тех пор, пока с наступлением ночи все не разошлись. Возможно, что Пит с горя или радости тут же отправился за 300 километров в Таллин, куда он непременно ездил каждую неделю, только чтобы посмотреть по программу по финскому телевидению. Обо всех приключениях наших рок-аутсайдеров первого поколения я узнал много позже, а тогда мне было 10 лет. Я жил с родителями в Чехословакии и только часть летних каникул проводил дома. Тогда я и получил свои первые впечатления о надземном советском попсе. Кстати, он был не так уж плох. Во всяком случае, звучало много веселой музыки. В начале 60-х советская культура абсорбировала твист. Этот облегченный, мягкий вариант рок-н-ролла не только породил массовую молодежную танцеманию, но и настроил на относительно миролюбивый лад некогда идеологически непримиримое руководство. Отношение чиновников к твисту было презрительно снисходительным. То есть, конечно, это ерунда и музыка для молодых дураков, но пусть побалуются, ничего страшного. Забыл твое лицо, но я слышу голос твой в весеннем шуме людской толпы. Я забыл твое лицо, но я помню каждый миг прикосновенья горячих рук. Белые птицы, ранимая память, сердце бьется, чтоб не случилось, все лучшее с нами остается. Я забыл твое лицо, но забыть я не могу час расставания, и боль свою. Помню карикатуру в журнале «Крокодил». Модно одетая парочка стоит перед афишей, где написано, что сегодня в клубе «Оливер Твист» и подпись «Давай сходим, покажем им, как надо танцевать твист». Или сцена танцевального урока в кинокомедии «Кавказская пленница». Толстый комик, учитель твиста Моргунов, бросает на пол два окурка и начинает синхронно растирать их ботинками. Затем берет в руки за два конца длинное полотенце и в том же ритме делает движение, как бы вытирая мокрую спину. Это твист. Выдержка из «Крокодила» 64 года. Скандальная слава лохматых жучков подсказала идею для карикатуры американскому художнику Герблоку. Поскольку популярность одного из главных претендентов на пост президента США от республиканской партии Барри Голдуотера неуклонно падает, художник предлагает ему переделать прическу под жучка и взять в руки гитару. Впрочем, идея не слишком неожиданная. У жучков-музыкантов и жучка-претендента много общего. И те, и Голдуотер обращаются к самым низменным сторонам человеческой натуры. Умеют только вопить, полагаются главным образом на рекламу. Специалисты предсказывают, что жучки не сумеют долго продержаться на гребне успеха. Не тот калибр. И уж подавно то же самое можно сказать о сенаторе из Аризоны. Слишком бредовые речи ведет правый крайний американских бешеных. Чаби Чекер дал первый импульс, а затем появилась масса твистов собственного производства. «Лучший город Земли» имелось в виду Москва, «Черный кот», «Последняя электричка», «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» и сотни других. Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари. Друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город Земли. Песня плыла, сердце мое, эти слова о тебе поставь. Жил-то был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Поп-кумир этих лет Муслим Магомаев, азербайджанский красавец с пылким взором и оперным голосом, и томная полька Эдита Пьеха, певшая по-русски с нарочитым нездешним акцентом. Бурные события последующих лет заставили всех напрочь забыть веселую эру советского твиста. Но в середине 80-х произошло настоящее возрождение духа черных котов. Браво, Стандарт, Мистер Твистер, Ва-банк и некоторые другие молодые и чуждые тяжеловесной серьезности нашего рок-ансамбля неожиданно вытащили на свет остроносые ботинки, платья в горошек, манеры стиляк и мелодии твиста. Смешно, но это насторожило публику. Издевка, подвох, пародия? Нет, просто мы поем песни наших отцов, заявил в телеинтервью лидер Браво. И этот ответ всех успокоил. Рок на закате, твист на Арбате, мечтай до зари над вечерней рекой. Блюз на таганке, вальс на полянке, ночью танцует город родной, родной, родной, город родной. Дни под гитару с девчонкой на пару, папа ее точно так танцевал. А годы летели, папы лысели, мамы полнели. Твист не увял. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, нет, не увял. Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком, и побродить по ответит. конечно, Вася. Вася. Вася. Сейчас, слушая старые твистовые пластинки, мне кажется, что эти песни были намного живее и забавнее, чем большая часть советского подпольного рока 60-70-х годов. Но я могу понять, почему рок-публика тогда отвергала эту продукцию. Здесь дело не только в глупых текстах и кукольных исполнителях. Главное, чего не хватало, это настоящего электрического звука. Все эти записи были сделаны в традиционной фокстротной ранжировки с медными секциями, аккордеоном и без намека на электрогитары, а зачастую даже без ударных. Тем временем, несмотря на обструкцию со стороны прессы, ливерпульские жучки, ударники настойчиво стучались в дверь, а местная электрическая самодеятельность, даже находясь в вакууме, набирала очки и развращала публику на танцплощадках. Первая благожелательная после длинной серии саркастических фельетонов статья «Битлз», автор, джазовый критик Леонид Переверзев, была написана в журнале «Музыкальная жизнь» в 1968 году. Коля Васин. Я бегал с этой статьей в руках по всему городу и кричал: «Мы победили!» Конечно, об окончательной победе говорить было рано. Шаг к официальной адаптации рока – был неизбежен, и в конце 66 года на профессиональную сцену были выпущены первые официальные бит-группы «Поющие гитары в Ленинграде» и «Веселые ребята в Москве». Перед любительскими компаниями у них был ряд веских преимуществ. Аппаратура и инструменты закупались для них в братских странах посредством Минкульта. Гастроли проходили интенсивно и приносили доходы значительно выше среднестатистических, выше даже, чем у шахтеров. Особых проблем с радио и фирмой «Мелодия» не возникало. Однако приходилось идти на определенные жертвы. Любимый английский язык был не в почете у худсоветов, равно как и особо длинные волосы, а также форсированная манера пения. Более того, и сами слова «рок» и «бит» не приветствовались, так что эти коллективы, как и десятки других, хлынувших вскоре в филармонии, получили официальное наименование вокально-инструментальных ансамблей «ВИА». Это была дисциплинированная, или точнее кастрированная версия биг-бита. В «ВИА» обычно насчитывалось порядка 10 человек, ритм-секция, пара, гитар, орган, пара медных и несколько солистов, иногда с тамбуринами. И репертуар состоял из бодрых инструментальных пьес, вялых русскоязычных версий английских хитов и в основном обычных рутинных поп-песенок в умеренной электронной обработке. Ужасно скучно, но это был этап культурной революции, особенно сенсационный для провинции, где люди всерьез думали, что электрогитары включают в сеть как радио, и тогда они звучат громче. Черемуха белый.